Вот. И Священное Писание Ветхого и Нового Завета сопровождало всю эту историю. Да, вот эту всю интенсивнейшую историю израильского народа и уже народа христианского. Да, это произведение вот этого пространства духовного, да, очень интенсивного, очень наполненного такого, как сказать, вот, людской и божественной энергии. И не случайно поэтому Библия, Ветхий Завет, Новый Завет являлась уже вот тысячелетиями, можно сказать, является неким таким духовным центром, можно сказать, ну, таким центром притяжения, неким таким, что ли, ну, звездой, вокруг которого вращаются планеты людей. И, пожалуй, никакая другая книга в истории человечества не играет и не может играть ту роль, которую по сей день вот играет это произведение азиатской мысли, азиатского народа. Да? Еврейская религия и христианская религия не европейские, да? Мы должны это тоже так помнить всегда, что мы, Европа, так сказать, вступила в семью народов исторически сравнительно поздно, ко времени вступления Европы в семью народов, это где-то 7 век, может быть, до Рождества Христова, когда греческие города-государства и острова стали так постепенно, значит, выходить на историческую сцену к этому времени, и уже цивилизации сменяли друг друга много-много веков, и даже тысячелетий. Огромные цивилизации, в основном имевшие свое место в Азии и Африке. Да? И книги Ветхого Завета, книги Нового Завета – это произведения народов, ну, Азии и Африки. Да, то, что у нас, можно сказать, африканская религия. Так я немножко это, конечно, может, утрирую, да? Но действительно Египет, да, Египет, из Африки Египет, это не Черная Африка, а Северная Африка, да. Вот Египет сыграл, как вы знаете, из Священного Писания, огромную роль в истории израильского народа, в истории Палестины. Фактически до 8 века до Рождества Христова территория сегодняшней Палестины, до Дамаска и севернее даже Дамаска, находилась в сфере влияния Египта, вот, исторически. То есть это было как бы египетское владение, египетское государство, можно так сказать, платило дань и являлось, ну, что ли, таким духовным, что ли, под духовным влиянием стояло, под духовным влиянием Египта. А большая часть книг Ветхого Завета и событий, в них описаны, зачастую это немножко разные вещи, да, события происходят в одно время, описание их составляется в другое время, об этом мы еще будем говорить, поэтому всегда я буду немножко это развлечение делать. Ну, вот. Но во всяком случае, как события в особенности, так и их описание, ветхозаветные, записаны в основном в то время, когда Египет был той самой державой, той самой культурой, которая явилась для этого мира, в котором возникли наши библейские книги. Египет был, ну, основополагающим таким моментом и духовным импульсом. Так что вот поэтому я так, может, несколько утрирую, да, но говорю, что у нас африканская религия, да, вот, африканско-азиатская, а нисколько не европейская. Конечно, благая весть Библии, Священного Писания, как Ветхого Завета, так и Нового Завета, она универсальна, да, как мы видим, просто это исторический факт, так сказать, да, что и Ветхий Завет, и Новый Завет, суть книги универсальная для всех народов и времен. Ни одна из древних священных, скажем так, священных книг не сохранилось до наших дней, помимо ученых, конечно, которые изучают там ассирологию, египтологию, ближнюю, восточную и африканские там студии и так далее, да, и которые разбираются в священных книгах того времени, но никакого влияния на мир, на цивилизацию, да, эти культурные произведения не оказывают уже очень-очень давно. Да. В то время как Библия, которая вот, была создана на протяжении, это я потом буду говорить еще немножко о хронологии, да, сначала в общем, а потом более подробно уже там, о каждой книге Ветхого Завета. Библия, как будучи создана примерно в то же время, как древние, скажем, вавилонские, египетские эпосы и сказания, получила такое совершенно центральное, вообще выдающееся, можно сказать, выдающееся место, центральное место в, ну, вот, в духовном развитии человечества. Да, и, является таким гравитационным полем, каким-то, да, гравитационным центром, вокруг которого все мысли людей, как я сказал, да, политические, геополитические чаяния, и тут все переплетается. Да? Иерусалим, Святой Град, да, для евреев, христиан и мусульман, и там такое солнечное сплетение Земли, да, которое, в общем-то, чисто географически, скажем, или ну, на культуру никак не объяснимо. Исключительно с точки зрения вот, Священного Писания можно понять, почему так все там сплелось, да, почему не в Европе, почему не в Париже, да, почему не в Штутгарте, почему Штутгарт не имеет такого места, которое взрывоопасно для всего мира. Да все плевать хотели на Штутгарт, кому не интересно. Батков, да, да, Банков, да, Штутгарт, Айнунцванцик, чуть не взорвешься сейчас, да. Но боюсь, что это такая буря в стакане воды по сравнению с Иерусалимом. Многое из этого не вытянешь.